Глава 7. Полиция бездействует, а очередной понедельник приближается. Я хочу, чтобы вы поручили мне произвести дознание частным образом и наделили соответствующими полномочиями внутри школы, сэр, сказал он профессору Инджерсолу прямо. Директор удивленно, пожалуй, даже немного затравленно взглянул поверх очков. Было очевидно, что настойчивая просьба Виттелли застигла его врасплох. «Да, но мне казалось, для таких дел требуется определенный опыт», — пробормотал он. Виттелли прикинул в уме. 3 случая мародерства, 5 краж полкового имущества, 4 убийства рядовых и 1 убийство офицера. «У меня есть опыт, сэр». Профессор задумался на минуту, потом лицо его прояснилось. «Пожалуй, вы правы, Берти. Было бы неплохо, если бы кто-то, наконец, занялся расследованием всерьез и, так сказать, изнутри. Какие именно вам требуются полномочия? Доступ к личным делам учителей и старших воспитанников плюс разрешение ссылаться на вас, если мне понадобится кого-то опросить. Просто иначе мне никто ничего не скажет». Разрешение было получено, приказ подписан, расследование получило статус официального. С документами Виттелли управился за пару часов. Бумаг было мало и сведений тоже. Единственное, что удалось извлечь полезного, это данные о прохождении службы. Военное прошлое имели. Физик, географ, доктор Саргас, как он и подозревал, и еще, как ни странно, тишайший астроном-астролог Льюис, в юности служивший во флоте. А латинист Лэрд в анкете в числе своих хобби указал охоту. Там же, в школьной канцелярии, Виттелли пришло в голову новое соображение, крайне неприятное. Рано он исключил из числа подозреваемых тех, кому было известно о его плачевном состоянии в минувший понедельник. Ох, рано! Все его выводы на этот счет были верны лишь в том случае, если убийца мог остановиться по собственному желанию. А если не мог, вдруг ему непременно требовалось набрать определенное количество жертв для тайного ритуала или его больной мозг непрерывно требовал крови, поэтому он просто вынужден был продолжать свое черное дело, невзирая на внешние обстоятельства или уже понимая, что их тоже можно обратить себе на пользу. Настроение сделалось хуже некуда. Очень уж это противно — подозревать во всех тяжких, симпатичных тебе людей, злом платить за доброе отношение. «Наш второй врач, мистер Саргас, по понедельникам принимает в городе», сказала как-то Эмили. Так почему же в дни убийств он всякий раз оказывался в школе? И вообще, не слишком ли часто его имя упоминается в таблице? А профессор Инджерсел, так ли велика разница между дротиком и другими... метательными орудиями? Чувствуешь себя от таких мыслей последней дрянью? Но свободный от проклятий капитан Виттелли, ах да, теперь уже майор Виттелли, умел справляться с эмоциями. Целый день он рыскал по школе с непроницаемым лицом и толстой тетрадью в руках, и стоически игнорируя косые взгляды и язвительные замечания коллег, проводил опрос свидетелей. Так он назвал для себя эту процедуру. Цель ее была проста. Установить с точностью до минуты и указать на плане, где именно находился каждый из сотрудников и старших учеников школы в момент совершения последнего преступления, кого при этом видел и кто мог видеть его. Виттелли решил пойти по горячим следам и на более ранние случаи пока не отвлекаться. Итог своей бурной деятельности он демонстрировал вечером Эмили с гордостью, но и с недоумением тоже. Гордость его была обоснованной. Работу удалось провернуть воистину титаническую. План школы, аккуратно начерченный тушью на большом листе веленевой бумаги, густо пестрел значками и цифрами, обозначающими чьи-то живые души, и стрелками, указывающими, кто на кого смотрел. Каждый из обитателей Гринторпа старше 15 лет, за исключением Токслия, как обычно уехавшего в Эльчестер еще накануне, Фредерикса, отбывшего первым утренним омнибусом к дантисту в компании с младшей воспитательницей девочек, заболевшей флюсом, и одной из прислуг, отправившейся в деревню за зеленью к обеду, обрел свое место на чертеже. Это и стало причиной недоумения. Получалось, что у них у всех до единого, включая Саргасса с его заброшенной городской практикой и Гаффина с трупом под кроватью и директора с дротиками, на момент преступления имелось алиби. Каждый находился на виду как минимум у двух человек и просто не имел физической возможности совершить злодеяние. Как такое понимать? «Нет, сегодня я уже точно ничего не пойму, даже думать не стану», — сказал он Эмили, утомленно моргая. Есть выражение «на ногах не стоять от усталости». Так вот, о ногах уже и речи не шло. Голова не хотела держаться на шее прямо. Зато настроение улучшилось настолько, что он завел разговор о свадьбе. Но Эмили как будто и не обрадовалась. «А знаешь, ты изменился, избавившись от проклятий», — сказала она тихо. «Конечно, изменился», — охотно согласился он. «Разве это плохо? Ты не рада?» Эмили рассмеялась, толкнула его обратно, взъерошила ему волосы. «Разумеется, хорошо, тут двух мнений быть не может. Но раньше ты был... какой-то уязвимый, что ли, а теперь стал такой стремительный». Она медленно подбирала слова. «Я не уверена, что нужна тебе по-прежнему, понимаешь?» До этой самой минуты он наивно воображал, будто вся его житейская дурость проистекает исключительно из проклятий, что стоит от них избавиться, и он в мгновение ока превратится в подобие Токслия, прирожденного Лавеласа. Как поступил бы Токсли на его месте? Уж, конечно, он обрушил бы на свою избранницу целое море комплиментов, доказывая, что она самая прекрасная из всех женщин на свете и нужна ему как сама жизнь. В отношении Эмили это было бы истинной правдой. А что сделал Вителли? Энергично помотал головой и воззрился на любимую с таким видом, с каким одно не блещущее умом парнокопытное обычно взирает на новые ворота. Нет. «Не понимаю. А что мне нужно?» Мисс Фессенден отвела взгляд. «Какая-то другая женщина, более соответствующая, красивая, блестящая, светская, в конце концов. Я кто? Я только играю иногда в настоящую леди ради удовольствия своих родных». «Пусть она только сунется, эта твоя другая женщина», — пообещал он мрачно. «Я без тебя вообще жить не могу. Ты только не бросай меня, ладно?» Это прозвучало совсем уж жалобно, но должно быть очень искренне, и Эмили рассмеялась. Лучшее время для того, чтобы думать о важном — утро, когда ты еще не до конца проснулся, и посторонние, чисто житейские мысли тебя пока не отвлекают. Лучшее положение — горизонтальное. Тогда крови легче добраться до головы, что стимулирует мыслительные процессы. Трудно сказать, насколько такое умозаключение было справедливым, но ответ действительно нашелся быстро. Одно из двух. Либо убийца достаточно силен в магии, чтобы навязать свидетелям ложные воспоминания, либо он вообще не принадлежит школе. Да, он приходит в школу со стороны, но при этом прекрасно ориентируется в ее планировке и внутреннем распорядке. Он пробирается в здание, никем не замеченный, потому что умеет ловко отводить глаза, убивает и исчезает бесследно. Хитрый, опасный и неуловимый, может быть, одержимый, может быть, проклятый. Он всегда действует очень расчетливо, но однажды ему просто не повезло. Неподалеку от школы его заметил и, вероятно, узнал несчастный Честер Гримслоу. Хоть и пьяницей был отставной полковник и в больших летах, а все-таки подготовленному офицеру не так-то просто отвести глаза. Вот откуда на поле для гольфа взялся заиндевевший труп со свернутой на бок шеей. Убийца избавился от ненужного свидетеля. Если бы не случай, занесенное снегом тело пролежало бы там до самой весны. Сложнее другое. Почему этот чужак так хорошо знает школу изнутри? Откуда получает сведения обо всем, что в ней происходит? Пробирается скрытно и следит? Маловероятно. День за днем отводить глаза нескольким сотням человек, на это даже профессиональному магу никаких сил не хватит. Значит, убийца вхож в Гринтерп открыто, или был вхож раньше, или имеет осведомителя. Может быть, он родственник или близкий друг кого-то из учителей или обслуги. Может, недавний выпускник, имеющий младшего товарища среди нынешних учеников, бывший сотрудник, уволенный и затаивший обиду, приходящий работник вроде трубочиста или крысолова. Да, но с какой стати всем этим людям ненавидеть новичка Вителли, не причинившего им никакого зла и вообще ни малейшего отношения к ним не имеющего? А кто сказал, что источник ненависти — именно убийца? Совсем не обязательно питать душевную неприязнь к тому, на кого пытаешься свалить свою вину. Это можно делать и из холодного расчета. А за кандидатами в личные враги далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить, что единственный из всей школы, кому мистер Гаффин, отчаянно смущаясь и краснея, подарил книгу своих стихов, была мисс Фессенден. Ну, конечно, ни при чем тут трагичность, романтичность или внешность лорда Анстета. Просто такую девушку, как Эмили, не полюбит только круглый идиот. А Агастес, он хоть и странен не в меру, но слабоумным его точно не назовешь. А ревность — первейший повод для ненависти, это всем известно. Бедный, бедный Гаффин. Знает, что шансов у него нет, вот и бесится так, что все окрестные гоблины чуют его ярость. А убийца тут вовсе ни при чем. Нельзя сказать, что версия стороннего вмешательства устраивала Виттелли полностью. Он осознавал ее шаткость, особенно в части, касающейся удивительной осведомленности преступника о школьных делах. Но все-таки взялся проверять, потратив на это весь субботний день. Выяснить удалось следующее. Ни у кого из учителей и наставников, за исключением самого Виттелли, не было ни близко проживающей родни, ни круга общения вне школы. Родня была у нескольких человек из обслуги, все больше малолетняя или престарелая, а та, что в эту категорию не попадала, тоже служила при школе. Каждый из немногочисленных приходящих работников имел такое неопровержимое алиби, что Виттелли даже завидно стало. К примеру, упомянутого трубочиста накануне разбил сильнейший радикулит, и его увезли в Эльчестер скрюченным пополам. А крысолов на момент последнего преступления сидел в участке за драку, это подтвердил гринтерпский констебль. На всякий случай Виттелли проверил и констебля. Тот был в школе нередким гостем, особенно в последнее время. Но страж порядка тоже оказался чист. Никто из выпускников в Гринтерпе не жил неподалеку. Разъехались кто куда, даже две местные уроженки вышли замуж в Норрен и Эльчестер. Зато бывшие сотрудники имелись, целых трое. Он добросовестно навестил их всех. Первой оказалась милейшая престарелая дама в простом клетчатом платье и белом кружевном чепце. Вид у нее был самый что ни на есть сельский и домашний, однако еще в недавнем прошлом она преподавала словесность вместо Агастеса Гаффина. Могла бы и дальше преподавать, но купила очаровательный домик в деревне и захотела на покой к фиалкам, вязанию и любимым книгам, так что ни о какой обиде и речи не шло. Узнав, что попала в число подозреваемых в убийстве, старая учительница долго смеялась, но, кажется, ей это даже польстило. «Вы правильно поступаете, проявляя бдительность, молодой человек», — сказала она. «Как-то в молодости я собственными глазами видела очень-очень старую женщину, одержимую блуждающим духом. Она уже не передвигалась без посторонней помощи, и была так слаба, что с трудом доносила до рта полную ложку. Но в те моменты, когда угнездившийся в ней дух принимался буйствовать, ее не могли удержать на месте несколько сильных мужчин. Она гнула железные прутья клетки голыми руками, швырялась тяжелой мебелью и выносила запертые двери вместе с косяком, чтобы провести обряд изгнания. Ее сонную спустили в глубокий погреб и оставили там, убрав лестницу. Колдун читал заклинание, склонившись над ямой, а несчастная бесновалась внизу, подпрыгивала так высоко, что в какой-то момент едва не отхватила ему нос вставными зубами. Так что и нас, старую гвардию, рано списывать со счетов», подытожила профессор МакКеннелл с большим апломбом и тут же предоставила надежное алиби на три последних эпизода. Потом очень некстати процитировала Вергилия, и на литературной почве Виттель застрял у нее еще на целый час и просидел бы еще дольше, если бы не вспомнил о деле. Хозяйка отпустила его неохотно, взяв обещание, что, освободившись, он непременно ее навестит и мистера Коулмана приведет с собой. «Мы столько лет проработали вместе, а я даже не подозревала, что этот человек — такой ценитель древней поэзии. Кто бы мог подумать?» О том, что этот человек на самом деле гоблин, Виттель счел нужным умолчать. Не без сожаления покинув гостеприимный домик профессора Маккеннелл, он направился дальше, к жилищу отставной классной наставницы девочек. Она выскочила из-за угла, будто поджидала его заранее, засеменила наперерез, подхватив руками подол грязного рваного плаща. Дряхлая, костлявая, косматая, с клюкой и единственным торчащим изо рта зубом, ну, типичная опереточная ведьма. Собственно, она и была деревенской ведьмой, давным-давно отошедшей от дел по старости, было ей, как говорили, лет 200, а то и больше, и выжившей из ума. Удивительно, но за несколько месяцев в Гринторпе Виттелли видел ее впервые, хоть и узнал безошибочно. «Станешь шалить, Одра Брукс заберет», — пугала его в детстве няня. «Стой! Стой!» — велела старуха. А потом схватила за рукав и зашептала прямо в лицо, вытаращив блеклые глаза. «Убивца ловишь, дитя! Лови! Птицелова лови! Лови птицелова, слышишь?» Потом вдруг оттолкнула его, плюнула через плечо и резво поковыляла прочь, напевая что-то вроде «Птицелов льется кровь» и приплясывая на ходу. Виттель вздохнул. Вот что бывает, когда не умеешь контролировать безмолвную речь. Все окрестные ведьмы и прочие ненужные свидетели в курсе твоих дел. А птицелов? Глупые деревенские байки, — сердилась Агата, когда школьная прислуга приставала к ней с просьбой изгнать из Гринторпа мстительного мертвеца, задумавшего перебить всех молодых парней в округе. Но все-таки следствие есть следствие, пренебрегать нельзя ничем. Виттель не поленился, догнал ведьму, спросил сурово. «Вам что-то известно по делу о птицелове, мадам?» «О каком таком птицелове? Не знаю никакого птицелова. Ступай прочь, негодный мальчишка, не то хворостиной тебя!» Отрезала сумасшедшая и потанцевала себе дальше. «Птицелов льется кровь, птицелов льется кровь». Ну, вот и поговорили. Дом классной наставницы был совсем новым и довольно большим. Дверь отворила молодая, веселая женщина в фартуке, перепачканном мукой. Из-за ее спины остро пахнуло ванилью, донеслись многоголосые детские вопли. «Убийство? Ах, думаете, у меня есть время на такую ерунду? Вот женитесь, вот случится у вас тройня, тогда вы меня поймете. Где я была утром в последний понедельник? А где я была? Дома, кажется. Кто может подтвердить? И правда, кто? А, доктор Милвертон подтвердит. Я пригласила его рано утром, потому что у Реджинальда приключился понос из-за фикуса. Вас ведь тоже зовут Реджинальд, да? Вы в детстве случайно не объедали комнатные цветы? Нет? Вы уверены? Странно, в кого он такой? Хуже нашей козы, честное слово. Я вдруг подумала, может, это как-то связано с именем. Но если вы утверждаете, что цветов не ели... «Как? Уже уходите? А чай? А булочку с повидлом? За здоровье вашего тезки! Кушайте, кушайте, вы такой худенький! Не то что наш Реджи!» После кофе и пирожных мисс Маккеннелл чай с булочкой за здоровье тезки пошел плохо, но отказать было неудобно. «Если меня и в следующем доме станут кормить, я лопну», — подумал Виттель с тревогой. Но в доме одного из предшественников Токслия, уволенного 3 года назад за нерадивость и сквернословие, его подстерегала иного рода опасность. Обшарпанное строение, больше похожее на сарай, ютилось на дальнем краю деревни. Виттель его прежде не замечал и был неприятно удивлен, обнаружив в ухоженном, как игрушка Гринторпе, убогую лачугу, рождающую воспоминания о трущобах в колониях. Там бы ей было самое место. Здесь она казалась до отвращения чужеродной, вроде нарыва или еще какой болячки. Вдобавок, стоило Виттелли ступить на крыльцо, провалилась одна из досок. Чудом не распорол ногу об острые обломки. Но штанина пострадала сильно. Обычно такие дыры уже не зашивают. Не дождавшись ответа на стук, он с досадой толкнул покосившуюся дверь и без приглашения шагнул через порог. Миновав полутемный коридор, очутился в неопрятном зловонном помещении, заваленном хламом и пустыми бутылками. Полные в количестве трех штук и еще одна початая стояли в ряд на непокрытом столе среди разметанной колоды карт. За столом сидели двое. Первый, хозяин этого, с позволения сказать, дома, небрежно одетый, рано обрюзгший мужчина лет 35, а может младше, с лицом правильным от природы, но изуродованным дурной жизнью. Был он пьян, несмотря на относительно ранний час. Второй, вот со вторым оказалось сложнее. Его вообще не было видно. Под ним был выдвинут стул, перед ним стоял почти пустой стакан, и веером рубашкой кверху лежали карты. К нему обращался хозяин, называя его «Слышь, приятель!», но вместо него была пустота. Виттелли решил взглянуть на таинственного собеседника с другой стороны, но там не существовало ни стола с бутылками, ни самого дома, хозяин которого был слишком увлечен беседой с невидимым собутыльником, чтобы обращать внимание на других гостей. «Это просто белая горячка и ничего больше», — успокаивающе сказал себе Виттелли, пытаясь найти приемлемое, бытовое объяснение происходящему. А то его не покидало скверное ощущение, будто бывший школьный учитель прямо у него на глазах проигрывает кому-то свою душу. А может, как раз не свою? «Мистер Ламберт!» — окликнул он хозяина и для усиления эффекта хорошенько тряхнул за плечо. «Где вы были в понедельник утром?» Еще раз тряхнул, и еще. Наконец, тот соизволил заметить незваного гостя. Вскинул на него мутные, блеклые, как у старика, глаза, пронизанные сетью красных жилок. «А, ты тоже наконец явился? Молодец! Ну, садись, сыграем!» Пригласил он и сделал рукой широкий жест, от которого початая бутылка оказалась на полу. Виттелли решил с пьяным не спорить. «Вина выпьешь?» О том, что в этом доме называлось вином, не хотелось даже думать. «Спасибо, воздержусь». Он опасался вызвать таким ответом неудовольствие хозяина, но тот неожиданно одобрил. «Ну и правильно. Молодой еще, чтобы с утра пораньше пить». С утра пораньше в этом доме назывались 2 часа пополудни. «В три ведьмы играешь? Раскладывай!» «А на что играем?» — осторожно спросил Виттелли. Ответа ждал, затаив дыхание. «Вот сейчас, сейчас все откроется». «На что? Ну, это... как его?» «На это... на...» «Слово забыл». «Слышь, приятель, слово подскажи, на что... ик... играем-то?» Приятель, понятно, безмолвствовал, но мистер Ламберт то ли услышал его, то ли вспомнил сам. «На это... на щелчки! Потому что денег у меня нет! Давно!» Он сокрушенно развел руками. «Все-таки белая горячка», — подумал Виттелли со смешанным чувством, разочарованием, но и некоторым облегчением тоже. Загадочный игрок его нервировал, не хотелось иметь с ним дело. Пусть уж лучше будет пьяной галлюцинацией, чем неведомой нежитью, скупающей чужие души. Невидимый гость принимал в игре живейшее участие. Летали по воздуху карты, тасовалась колода, исчезало вино, стакан за стаканом. Один раз Виттелли нарочно проиграл, посмотреть, что будет. Проиграть по-настоящему, учитывая степень опьянения противников, не было никакой возможности. Был болезненный удар по лбу невидимой рукой, кажется, мохнатой. Трудно поверить, но в этом доме действительно играли на щелчки. «Так где ты был в понедельник утром?» «Ночью», — поправился он, сообразив, что представления о времени суток в этом доме несколько отличаются от общечеловеческих. Он был уверен, что Ламберт не вспомнит. И снова ошибся. «Как где? Так я говорю, у ней, у бабы моей. Баба у меня в Эльчестре. Не веришь? Спроси, кого хочешь». Кажется, Ламберта задели за живое мнимые сомнения гостя в его доблести на личном фронте. Он даже немного протрезвел. Виттелли добросовестно проверил. Действительно, Ламберта видели в последнем воскресном омнибусе на Эльчестер. В Гринторп он вернулся полуденным. Расследование снова зашло в тупик. Хотя, надо срочно переговорить с мисс Брэнстоун, если некто невидимый умеет надираться винищем и ловко тасовать карты, почему бы ему заодно не уметь убивать? И еще вопрос, почему Ламберт встретил незваного гостя как старого долгожданного приятеля? Случайно обознался? Или мистер Виттелли из Гринторпской школы был в его доме хорошо знакомой и часто упоминаемой персоной? Да, очень похоже на то. Ну вот, ведьма сняла с маленькой жаровни маленькую кокотницу, полную тягучей зеленоватой массы, чрезвычайно неаппетитной на вид. Заварилась, пусть остывает. Теперь можем пойти посмотреть, что за невидимка завелся в деревне среди мирных гринторпских обывателей. «А я с вами», — сообщила Эмили азартно. «В жизни не видела невидимок». «На то они и невидимки, чтобы их никто не видел», — рассудительно заметила Агата. Но против компании возражать не стала. Вид у нее был рассеянным, если не сказать легкомысленным. Похоже, предстоящая встреча не вызывала у нее больших опасений. Может быть, она уже о чем-то догадывалась. В обиталище мистера Ламберта пришлось снова входить без приглашения. Хозяин спал под столом. «Ну и ну!» — всплеснула руками ведьма. «На кого стал похож бедный Сэмюэль? Заметьте, без всякого проклятия, исключительно по велению собственной души. Очень слабый, ненадежный человек. Неудивительно, что нашлись желающие этим воспользоваться. Вот он, невидимка ваш». Она сделала легкое движение, будто протерла ладонью запотевшее стекло. И оно возникло. Голое, вроде бы человеческое тело, но на козлиных ногах. Бледная кожа покрыта частыми и длинными бурыми волосками, недостаточно густыми, чтобы считаться шерстью. Морда страшная, с длинным носом и отвисшей нижней губой. Из спутанных волос торчат короткие рога, один просто тупой, другой обломан на конце. Существо безмятежно спало на стуле, уронив подбородок на грудь. «Видите? Так я и думала», — объявила ведьма. «Это одно из тех нелепых созданий, что когда-то притащились на острова вслед за палатинскими легионерами и прижились в наших лесах. Друиды их гоняют от жилья, да разве за всеми уследишь? Пьяные для них как магнит. Боюсь, бедный Ламберт в такой компании долго не протянет». «Значит, убийство совершал не этот сатир», — вспомнилось из древней истории. «Уверена, что не он. Человеческая кровь этим существам даром не нужна, и на прямое убийство они вообще не способны. Оно противно их природе». «Жаль», — разочарованно вздохнул Виттелли. Его теория рухнула окончательно. «Такая была удобная кандидатура, невидимая». «Да, а почему Ламберт может его видеть, а мы нет?» «Напейтесь хорошенько, сможете и вы», — рассмеялась Агата. «Учту», — обещал Виттелли. «Я тебе учту», — шутливо пригрозила Эмили тоном почтенной Матроны, давно отпраздновавшей серебряную свадьбу. И забеспокоилась. «А что же с ним делать теперь? Жаль человека, пропадет». Агата поморщилась. Заниматься изгнанием пьяных козлоногих тварей ей явно не хотелось. Просто было лень. «Завтра скажу друиду. Это уже его забота», — ответила она. Ночью Виттелли приснился сон, тревожный и неприятный. Похожий на хищного богомола, химик Фредерик с огромными скачками, почему-то на четвереньках, мчался через заснеженное поле, налетал на полковника Гримслоу, одетого в домашний халат с орнаментом, на сандрийский огурец, одним махом сворачивал ему шею и исчезал, рассыпавшись красной пылью, на манер текхиметского боевого джинна. «Это подсознание», — сказал себе Виттелли, проморгавшись. «Есть такая модная континентальная штука. Подсознание, оно врать не будет. Помнится, у Фредерикса в те дни была подбита физиономия, все над ним еще подшучивали. У дантиста якобы рука сорвалась. У дантиста ли? Или это несчастный полковник отбивался как мог?» Вторым омнибусом, хотел первым, но все-таки проспал, Виттелли рванул в Эльчестер, по дороге ругая себя болваном. Причины было две. Во-первых, почему было не позвать с собой Эмили, не совместить полезное с приятным? Во-вторых, будь он человеком умным, выяснил бы сперва, к какому именно дантисту ходит мистер Фредерикс. Увы, подсознание обмануло. Третий по счету дантист, к счастью, их было в Эльчестере немного, охотно подтвердил и то, что профессор является его постоянным пациентом, и то, что рука у него в тот раз действительно сорвалась. Слишком крепко сидел корень второго нижнего моляра. Вернулся Виттелли в Гринторп ни с чем. Наступил вечер выходного дня, проведенного, как говорят гадалки, в пустых хлопотах. В 9 часов Виттелли бессильно упал на кровать и отдал себе отчет в том, что преступник так и не выявлен, и значит, завтра неминуемо произойдет новое преступление. В 10 часов он поднялся с кровати и заглянул к Агате Бранстоун. Какое-то время они очень тихо совещались. Потом к ним присоединились Гвиневра и мистер Коулман. Ведьма умела их призывать. «А почему бы и нет?» — сказала фея. «Это будет даже забавно». «Мне кажется, это наш долг», — важно кивнул смотритель. Расставшись с ведьмой, феей и гоблином, Виттелли отправился прямиком к профессору Инджерселу в надежде, что того не придется будить. «Что вы, Берти, конечно, я еще не сплю. Какой уж тут сон, ведь завтра...» Заканчивать фразу директор не стал, и так все было ясно. «А как ваше расследование? Удалось продвинуться?» «Нет», — ответил Виттелли прямо и коротко, не вдаваясь в подробности, которые наглядно продемонстрировали бы его усердие, но предотвратить преступление, увы, не могли. Поэтому рано утром до подъема школу надо незаметно эвакуировать. Хотя бы до полудня в здании и на прилегающей территории не должно находиться ни одного ученика. «Что?» — брови профессора поползли кверху. «Рано утром? 500 с лишним человек? Незаметно?» Кажется, он начал сомневаться, здрав ли его собеседник рассудком, но врожденная деликатность не позволяла в этом признаться, равно как и огорчить несчастного категоричным отказом. «Милый мой, я бы рад последовать вашему совету, но, боюсь, это совершенно неосуществимо. Днем я еще мог бы что-то организовать. Заказать в городе омнибусы, договориться насчет временного размещения. Нельзя же держать детей на морозе 6 часов. Жаль, вы не пришли ко мне раньше, Берти. Возможно, тогда бы мы уже начали эвакуацию, и к утру...» «Она успела бы потерять всякий смысл, сэр», — вздохнул Виттелли. «Преступник среди нас или рядом с нами. Ему очень быстро становится известно о происходящем в школе. Поэтому эвакуация должна начаться неожиданно для всех, чтобы он не успел поменять планы, не увязался бы за воспитанниками». Лицо профессора стало совсем несчастным. «Куда, Берти?» — простонал он. «Куда он за ними увяжется? Куда вы собираетесь их девать? 500 человек!» Виттелли постарался изобразить обнадеживающую улыбку человека, твердо уверенного в своих словах. «Предоставьте это нам с профессором Бранстоун, сэр, и ни о чем не тревожьтесь». «Агата знает?» — посветлел профессор. Имя гринторпской ведьмы подействовало на него успокаивающе. «Знает и одобряет», — заверил майор Анстед. «Хотите, я за ней сбегаю, она сама подтвердит». «Ах, ну зачем же?» — засуетился профессор. «Не стоит беспокоить мисс Бранстоун в столь поздний час. Мне вполне достаточно вашего слова». Объяснять ему, что для мисс Бранстоун час далеко еще не поздний, и в эту самую минуту она как раз готовит сэндвичи на всю их пеструю компанию и варит на спиртовке Глинтвейн, чтобы приятно скоротать вечерок, он не стал. Посвященных было 5. Гоблин, фея и сам Виттелли занимались тем, что переводили полусонных, ничего не понимающих воспитанников на другую сторону их собственных спален. Там им предстояло провести несколько ближайших часов взаперти, за дверями, надежно заговоренными ведьмой Агатой. Она же взяла на себя заботу о том, чтобы не возникло никаких казусов с капризным и своенравным временем чужой стороны. А в это время мисс Фессенден, втайне досадуя, что на ту сторону ее опять не взяли, успокаивала перепуганных наставников, внезапно лишившихся всех своих подопечных. «Не волнуйтесь, господа, ничего страшного не случилось. Эвакуация произведена с ведома и одобрения школьного руководства. Выпейте капель, мисс Дейл, вам надо прийти в себя». В таком духе. Пожалуй, ей досталась самая трудная работа. Виттелли тоже приходилось нелегко. Как действовала, к примеру, Гвиневра? Она возникала посреди спальни и будила ее обитателей разудалой песней «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». Те вскакивали с постели и бросались к ней, движимые естественным детским желанием схватить и рассмотреть. Шаг, и они уже на той стороне. Дальше следует короткая инструкция. «Нечего крутить башками. Ничего плохого с вашей комнатой не случилось. Шкаф не открывать, он кусается. Уроков у вас не будет. Сидите смирно, чтобы тут без кровопролития у меня». И дело сделано. Можно переходить к следующей спальне. Мистер Коулман поступал иначе. Объявлял подъем, выстраивал воспитанников в шеренгу и командовал «Шаг вперед!». Его в школе побаивались, поэтому слушались беспрекословно. Бедному же майору Анстату ни тот, ни другой способ не подходил. Но не потому, что облик его был совсем не таким диковинным, как у феи, и никакого любопытства у детей не вызывал. И не потому, что боялись его меньше, чем сурового школьного смотрителя. Просто он физически не мог перевести десяток человек сразу. Ему требовалось каждого взять за руку, с каждым сделать шаг на ту сторону, потом вернуться за следующим. А у оставшихся в это время неизбежно возникали лишние вопросы. Кое-кто даже прятался под кроватью или пытался бежать, колотился в предусмотрительно запертую дверь. Конечно, их тоже можно было понять. Когда у тебя на глазах один за другим бесследно исчезают соседи по комнате, в голову невольно лезут дурные мысли и страхи. Только кому от этого понимания легче? Фея тоже была недовольна. «Жестоко держать несчастных детей в заперти», — считала она. Понятно, что снаружи, вне школьных стен, их подстерегает смертельная опасность. Но внутри-то пусть бы побегали, что за беда? «Смеешься, крошка», — возразила Агата. «Дети сильно взбудоражены, нам с мистером Колманом вдвоем за такой оравой не углядеть. Хочешь, чтобы они разнесли всю школу?» «Вот именно», — горячо поддержал Виттелли. «Ведь они могут сломать авокадо. Хочешь, чтобы меня сжил сосвета Кит Мармадьюк Харрис?» «Всю не разнесут, сторона-то другая», — возразила ведьме Гвиневра, отчего-то игнорируя и грозного Мармадьюка, и его любимое растение. «На нее проецируется только половина вашей обстановки». «Ну, значит, разнесут половину. Да еще увязнет кто-нибудь в зеркалах, вызволяй потом. Сама же знаешь, как оно бывает». «Ты на что намекаешь? Это не я, это моя бабушка», — возмущенно начала Гвиневра, но перебила сама себя, озаренная новой идеей. «Интересно, что ваши пленники станут делать, если у них возникнет нужда?» «Какая?» — машинально переспросил Виттелли, на мгновение потерявший нить разговора. Его отвлекло некрупное серенькое существо, разложившее прямо на полу посередь коридора пасьянс гарем султана и увлеченно ползающее над ним, задрав кверху мохнатый упитанный зад. «Великая, либо малая», — растолковала фея, ухмыляясь. «В кладовой есть ведра, пустые банки для солений, цветочные кашпо и несколько больших парадных ваз», — заметил смотритель, да то ли в спор не вступавший. «Как-нибудь наберется по одной емкости на спальню. Я позднее разнесу». Ему тоже отчаянно не хотелось, чтобы дети без присмотра шастали по изнанке Гринтерпской школы. Ради этого он готов был пойти на жертвы. Обычно к парадным вазам, выставляемым в зале по поводу больших торжеств, воспитанникам не дозволялось даже приближаться, не то что их, скажем так, осквернять. Для меня долго оставалось загадкой, отчего большинство человеческих детенышей склонны ненавидеть свою школу», — изрекла Гвиневра с укором. «Теперь я, кажется, начинаю понимать. Если бы кто-то на несколько часов запер в четырех стенах меня...» Берти, а ты куда собрался?» Вдруг заволновалась она. «На свою сторону, к Эмили. Чего она там одна?» «Не ходи!» Фея влетела и повисла прямо у него перед носом, будто желая заступить путь. «Не смей!» «С какой стати?» — искренне удивился Виттелли. «Тебе может грозить опасность!» «Какая?» — Гвиневра уперла руки в бока. «Что-то ты сегодня плоховато соображаешь, радость моя. На кого, скажи на милость, охотится этот ваш маниакальный убийца?» — спросила она и сама ответила на свой вопрос. «Он охотится на молодых людей. И кто, по-твоему, окажется самым молодым человеком в школе после того, как вы спровадили на нашу сторону всех ваших учеников?» «Но я же не ученик», — возразил Виттелли, только чтобы ее успокоить. «На самом деле опасность была вполне реальной. Я...» Он хотел сказать «я учитель», но как-то язык не повернулся. «Я уже давно взрослый человек». «Ты слишком хорошо сохранился», — бросила ему фея, а себе под нос пробурчала. «Давно взрослый, скажите, пожалуйста, а сам из мантии не вылезает, чтобы с учениками не путали. Между прочим, идиотик рассыльный тоже был взрослым человеком, да как бы еще не постарше тебя». «Ну спасибо, сравнила». «Правильно сравнила». Фея была настроена очень воинственно. «Ты недалеко от него ушел, если не осознаешь, какая опасность тебе угрожает». «Ах, да все я прекрасно осознаю», — вынужден был признать Виттелли. И вдруг понял и обрадовался. «Ведь это нам даже на руку. Убийца станет охотиться на меня, я на него. Это называется ловить на живца, старый полицейский прием». «А если он убьет тебя прежде, чем ты его?» Голос Гвиневры сделался еще более возмущенным. «Ты ведь не можешь полностью исключить такую возможность, правда? Это ужасный риск». И это она говорит человеку, который 5 лет ходил под пулями и рисковал жизнью едва ли не ежесекундно. Смешно. «Ничего смешного. Что с тобой было раньше, не имеет никакого значения. В те времена я тебя не знала и не стала бы о тебе убитым горевать. А теперь стану. Чувствуешь разницу?» Виттелли из деликатности сумел сохранить серьезное выражение лица, хоть и было это непросто. Но ведьма откровенно рассмеялась, и гоблин сдержанно фыркнул. «Ах, делайте, что хотите!» — надулась Гвиневра, рассыпалась красными сердитыми искрами и исчезла. «И не говорите потом, что я не предупреждала!» — донеслось из пустоты. Искать Эмили он не стал. И вообще решил на всякий случай держаться от нее подальше. Ведь там, где в ход идут ножи и стрелы, далеко ли до беды? Случайно промахнуться, попасть не в ту цель, может даже самый лучший стрелок. Решить-то он решил, да только беда уже встала на их след. Виттелли бродил по школе из крыла в крыло, с этажа на этаж, заглядывал в пустые спальни и классы, изображая дежурного учителя. «Мисс Брэнстоун куда-то запропастилась, попросили заменить», объяснял он, встречая недоуменно неодобрительные взгляды коллег, скучающих по своим рабочим местам. Они бы, конечно, предпочли остаться в собственных комнатах или собраться компанией в клубе, но профессор Инджерсел, обычно такой покладистый и либеральный, когда хотел, умел проявить твердость. «Коллеги, у нас не выходной день, а чрезвычайная ситуация. Не будем об этом забывать», — сказал он, а мисс Топсел вторила. «Советую привести в порядок журналы и прочую документацию. Сделать это во время карантина большинство из вас почему-то не удосужилось. Да-да, мистер Харрис, ваши записи, как всегда, в полном порядке. Я же специально уточнила, не все, а большинство. За работу, дорогие коллеги». Сделано это было нарочно, Виттелли попросил. «Будет лучше, если учителя разойдутся по кабинетам. Видите ли, сэр?» «Не вижу», — замахал руками тот. «Я сделаю, как вы сочтете нужным, но ничего мне не объясняйте. Хочу оставаться в неведении. Я такой же подозреваемый, как все остальные. Лишние сведения могут повредить моему алиби». Из тех же соображений Инджерсел не пожелал узнать и о том, каким образом была проведена эвакуация и где именно пребывали 500 его питомцев. Пожалуй, это была верная позиция, но Виттелли подумалось, что окажись он на месте профессора, любопытство взяло бы верх над благоразумием. «Вот потому тебе и не стать никогда директором школы», — назидательно сказала себе майор. А коллег он разогнал по двум причинам. Во-первых, для удобства убийцы. Будет чувствовать себя более уверенно и действовать менее осмотрительно, когда поймет, что обычный школьный распорядок принципиальных изменений не претерпел. Не то еще начнет особо осторожничать, лови его тогда. Во-вторых, это был лучший способ объяснить Эмили, с чего вдруг он начал ее избегать. Только она, кажется, сама все поняла, слишком тревожным был ее взгляд. Это было как в ночном рейде. Врага не видно, полагаться можно только на слух и то усиленное боевой и магической подготовкой чувство, которое принято называть шестым. Нервы напряжены, концентрация предельная, ни одной посторонней мысли, разум как щель прицела. Метательный нож наготове, спрятан в ладони. Поворот, еще поворот. Повороты особенно опасны. Вряд ли убийца рискнет просто выйти навстречу, рассчитывая на свое умение отводить глаза. Он должен понимать, что против опытного офицера такой прием может не сработать. Поэтому удар, скорее всего, нужно ждать из-за угла. Или с дальнего расстояния. Хотя нет, преступник умен, он не станет повторять ту же ошибку, что допустил с Фаунтлери. Бессмысленно метать одиночную стрелу или нож в того, кто умеет их отводить. Значит, ближнего боя не избежишь, и внезапное нападение из-за угла — это самое умное, что убийца может предпринять. Нет, не самое. Еще умнее — выбрать себе другую жертву, не способную дать отпор. Поворот. Чисто. Да, можно поискать подходящего мальчишку в деревне, а если кровь должна пролиться непременно в пределах школы, тогда... Гаффин! Как он мог не подумать про Гаффина? Совсем молодой парень, нежный и слабый, как девушка, безобидный, как кролик, к тому же очень чудной. Все жертвы школьного убийцы — люди со странностями, а Гастес как нельзя лучше вписывается в их компанию. Да жив ли он еще? Движимый дурным предчувствием, Виттелли поспешил в правое крыло, к кабинету словесности. Поворот, лестница, поворот. Предчувствие не обмануло. Только к Агастусу Гаффину оно никакого не имело отношения. Убийца был рядом, поджидал за мощным выступом стены, поделившим первый этаж правого крыла на две неравные части — меньшую, учебную, и большую, жилую. Расчет был верным. Совершая положенный обход школы, дежурный учитель рано или поздно обязательно пройдет мимо. Этого места ему никак не миновать. Виттелли явственно ощущал чужое присутствие и исходящую от него угрозу. И двигался им навстречу, стараясь казаться расслабленным и беспечным. Это было не так уж трудно, он в самом деле почти не волновался. Кто предупрежден, тот вооружен. Удар не будет внезапным, он сумеет его отразить. 5 шагов до врага. 4, 3, 2. Скрипнула белая дверь, украшенная красной пиявкой Дианы Кехта. На пороге изолятора для мальчиков появилась Эмили, радостно шагнула ему навстречу. «О, Берти, ты Саргаса не ви... Назад!» Он ничего, ничего не мог поделать. Он не успел. Нельзя отвести пулю, которая летит не в тебя. Миг, и она лежит навзничь. Из развороченной глазницы торчит грубая рукоять огромного мясницкого ножа. Алые струи стекают к виску. Мир вокруг перестал существовать. Преступник мог бы открыто подойти к застывшему над ее телом Виттелли и убить его хоть 10 раз. Зачем? Зачем он этого не сделал? Сколько-то он просто стоял и смотрел. Потом колени ослабли, он медленно опустился рядом. Не тормошил, не кричал, не звал, ни на что не надеялся. Война научила его безошибочно отличать мертвое от живого. Жизнь кончилась. И ее, и его тоже. В ней больше не осталось смысла. Осталась только боль, рвущая душу в кровавые клочья. И рукоять метательного ножа, еще горячая в его похолодевшей ладони. Один удар, и не будет больше боли. Не останется вообще ничего. «А-а-а! Нет! Не смей!» Гвиневра вынырнула откуда-то из темноты, сомкнувшейся вокруг. Она металась перед его лицом, как мотылек в пламени свечи, визжала и плакала, и колотила его кулачками во что придется, висла на руке, кусала за пальцы, мешая сделать последний спасительный удар. «Не смей, слышишь? Не вздумай! Желание! Я должна тебе желание! Загадывай, идиот несчастный!» До его меркнувшего сознания не сразу дошел смысл ее слов. «Что? Ты можешь ее оживить?» Рука с ножом медленно опустилась, пальцы чуть разжались. «Не могу! Это дано только богам, и то я не верю!» Пальцы сжались, рука пошла вверх. «Стой! Время! Я изменю время! Верну вас назад, ты получишь шанс ее спасти! Согласен? Решай скорее, пока никто другой не увидел ее мертвой, иначе все пропало!» «Согласен. Давай!» «Подожди!» Личико феи было отчаянным и страшным. «Просто так не могу! Это древняя магия, за нее всегда приходится платить!» «Все отдам!» Что-то подсказывало Виттелли, что речь идет не о деньгах. «Душу, жизнь, что хочешь!» «А ее?» Гвиневра уже рыдала в голос. «Ее ты готов отдать! Не понимаешь, она будет жива, но больше не будет твоей! Она полюбит другого, она будет счастлива с ним, а вашу любовь забудет, как и не было! И напомнить никто не сможет, она просто не услышит, и никаким колдовством не исправишь!» «Согласен, лишь бы жила!» Поворот. Лестница. Поворот. Убийца уже рядом, поджидает за выступом стены. Медлить нельзя, счет идет на мгновение. К демонам осторожность. 5 шагов до врага. 4. 3. 2. Скрип двери. Назад! Прыжок. Боль обжигает кожу у виска. Падает навзничь сбитая с ног Эмили. Он валится сверху, капает кровью ей на лицо. Топот ног по коридору. Это убегает убийца. Успел! Виттелли сел, помог подняться Эмили. Похоже, она здорово приложилась затылком о порог. Ничего, главное, жива. «Норберт, что случилось? Да у вас кровь!» «У вас?» Нет, он не ослышался. Они перестали быть на «ты». И нежности в ее взгляде больше нет. Только обычное профессиональное участие. Ерунда, мисс Фессенден. Царапина, даже не больно. Конечно, не больно. Не чувствуется. Заглушает другая, действительно страшная боль. «Ерунда не ерунда, а обработать надо, иначе зальете кровью весь этаж. Это же фасция, в ней полно кровеносных сосудов. Не пришлось бы зашивать. Идемте-ка в кабинет, убийца все равно уже сбежал, пока мы с вами... валялись». Та же Эмили, веселая, ироничная, решительная, но больше не его, чужая. Она смывала губкой кровь с его шеи, прикладывала салфетки и лед. Потом все-таки взялась за иглу. «Ничего страшного, всего 3 шва. Вытерпите. Держать не надо». В ответ он только головой покачал. Ему было бы безразлично, даже если бы на куски резали. Эмили осталась жива, и мир вокруг продолжал существовать, но сделался призрачным и тусклым, как старая выцветшая фотокарточка, как затертая ластиком картинка. «Вот и все», — объявила она, наклеив пластырь и полюбовавшись своей работой. «Можете идти. Вечером загляните к доктору Саргассу, пусть проверит шов. Я его предупрежу». «Спасибо, мисс Фессенден». Виттелли притворился, будто улыбается, и она поверила, бодро улыбнулась в ответ. Мир жил дальше без него. Что-то происходило вокруг. Ведьма с гоблином вернули из эвакуации учеников, взбудораженных чудесами другой стороны. Они наполнили Гринторп обычными шумом и суетой. Объявился инспектор Поттинджер, рыскал по школе, допрашивал, кого попало. Где-то рядом скрывался убийца, так и не пойманный на живца, ждал своего следующего часа. Только Виттелли больше ни до чего не было дела. Он лежал на постели лицом вниз и думал: «Вот она, расплата. Вот почему боги сохранили ему жизнь в этой войне, одному из целого выпуска. Они видели, какой смысл лишать человека того, что он не ценит ни в грош. Такая потеря не станет для него наказанием. Отбирать надо самое дорогое, чтобы с болью, с кровавыми слезами, А если он один на всем свете, и жизнь его пуста, и взять с него ровным счетом нечего? Ну, значит, надо ему сначала что-то дать. И боги послали ему мисс Фессенден, чтобы было что терять. Наверное, он заслужил такой кары. Боги мудры и справедливы. Вот только кто придумал называть их добрыми? Гвиневра бестолково кружилась над ним, всхлипывала, терзалась и уговаривала поесть. Потом отчаялась и призвала ведьму. Сначала Агата просто сидела рядом, гладила по затылку, потом сказала тихо. «Перестань, мальчик, так нельзя. Надо жить дальше». «Зачем?» — ответил он равнодушно. «Не хочу». «Вот видишь!» — трагически простонала Гвиневра. «Он так и будет лежать, пока не умрет от душевной тоски. Уж я-то знаю!» «Глупости!» — возразила мисс Брэнстоун без особой уверенности в голосе. «Люди по собственному желанию не умирают». «Зато Тилвит Тек сплошь и рядом!» — вскричала фея запальчиво. «Это их излюбленный способ расставаться с жизнью. Решил, что хватит с него, уткнулся носом в стену, а дней через пять его тело уже запихивают в погребальное дупло. История знает тому множество примеров. Уже на моей памяти зачах несчастный лорд Луэргайр, брошенный своей возлюбленной леди». Дослушивать душещипательную историю про лорда Луэргайра напуганная ведьма не стала. Поспешила за доктором Саргассом. Тот явился на зов и тратить время на разговоры не стал. Перевернул Виттелли на спину, вытряхнул из свитера, осмотрел, сокрушенно покачивая головой. «Ах, как не вовремя! Хоть бы на неделю попозже!» Чем-то напоил, что-то вколол в плечо. «Ну вот, теперь остается только ждать и следить. Не думаю, конечно, что исход будет летальным. Впрочем, кто ее знает, эту старшую кровь? Сам ни разу не наблюдал, но несколько посмертных эпикризов читать приходилось». Некоторое время Виттелли продолжал лежать, безучастно глядя в потолок, пока не заснул. А когда проснулся, мисс Брэнстоун вручила ему стопку учебников и кипу непроверенных тетрадей. «У тебя завтра 4 урока, готовься». Он безропотно повиновался. Ему было абсолютно все равно, чем заниматься. Никогда еще мистеру Виттелли не случалось подготовиться к урокам так хорошо. Провел он их тоже неплохо, только один раз перепутал имена учеников. Никто даже не удивился, потому что в первые дни он путал их постоянно. Удивились чуть позже, когда излишне резвый третий курсник по имени Кадлин полез к заветному авокадо с откровенно злыми намерениями, но привычного окрика «убью» не последовало. Кадлин бросил на учителя испуганный взгляд, притих и отступил. А после уроков к нему робко подошел Фаунтлери. «Мистер Виттелли, простите», — он выглядел встревоженным и смущенным. «Можно я спрошу? У вас все хорошо? Ничего не случилось?» «Все хорошо», — машинально откликнулся тот. «Почему вы спрашиваете?» «Когда вы смотрите в сторону, у вас такое лицо...» Ангус запнулся, подбирая слова. «Такое... как будто случилось ужасное горе. Простите, я знаю, это не мое дело. Простите». Он совсем стушевался, хотел убежать. «Ничего», — сказал Виттелли твердо, то ли Фаунтлери, то ли себе самому. «Главное, все живы. Остальное как-нибудь образуется. Может быть. Когда-нибудь». Парень тихо выскользнул из класса. После этого разговора Виттелли решил: хватит. Кто дал ему право огорчать своими страданиями тех, кому он не безразличен? Пора взять себя в руки. Не мог же он зачахнуть от душевной тоски в прямом смысле. Как бы ни была плоха жизнь, смысл в ней всегда можно найти. А в их с Эмили случае он очевиден — месть. Проклятый убийца должен сполна заплатить за все, и за отнятые жизни, и за разрушенные. Вот тогда и он, лорд Анстад, сможет спокойно, с полным правом, последовать примеру несчастного лорда Луэргайра. Но не раньше. Так он себе сказал и решительным шагом направился на кухню. Без этого продолжать дальнейшее существование было бы затруднительно, он уже сутки ничего не ел. «Ох, слава богам, одумался!» — облегченно вздохнуло в голове. Кажется, он научился непроизвольно улавливать безмолвную речь. Повариха Делия, та самая, которую няня ругала росомахой, была очень добросердечной женщиной и обожала, когда обитатели Гринтерпской школы приходили выпрашивать еду в неустановленное время. Вот только случалось это нечасто. В Эрчестере Виттелли, сколько себя помнил, всегда ходил полуголодным. Воспитанников самого привилегированного учебного заведения королевства кормили откровенно плохо, но не потому, что эрчестерское руководство экономило на питании и наживалось за счет детей. Скудный рацион был обусловлен в первую очередь нежной заботой о здоровье питомцев. Специально приглашенные ученые светила из столицы математически рассчитали, какое именно количество питательных веществ потребно растущему организму, а какое способно причинить вред, и школьные повара из самых лучших побуждений свято следовали их мудрым рекомендациям. А в Эрчестерском отделении полиции всякий раз удивлялись, когда к ним приводили очередного отпрыска благородной фамилии, умыкнувшего булочку с прилавка или бутыль молока от чужого порога. Такое поведение будущих пэров, сэров и членов палаты лордов расценивалось как проказа испорченных мальчишек и каралось очень строго, вплоть до отчисления. Жалобы на голод никто не слушал. «Глупости, молодой человек. Вы не могли хотеть есть сразу после пятичасового чая. Вашему азарству нет никакого оправдания. Стыдитесь!» К счастью, в Гринтерпе все было иначе. Размер порций здесь устанавливали, исходя из житейского опыта, а не научных рекомендаций. А если кому-то из учеников вдруг случалось проголодаться, достаточно было заглянуть на кухню, чтобы получить знаменитую медовую плюшку или свежий сэндвич вкупе с сердечным напутствием «Кушай, деточка, кушай на здоровье!». Когда же в роли особо голодающих оказывался кто-то из учителей, умилению поварихи не было предела. Встречала их, как дорогих гостей. «Кушайте, кушайте! Вы и вчера весь день пропустили, и сегодня на завтрак не пришли. Разве так можно? Вон какой бледный! Ваша няня Фэпс непременно вообразит, будто в нашей школе вас морят голодом. Уж я ее знаю». Виттелли пришлось очень плотно пообедать, хотя аппетит быстро пропал, ел едва ли не через силу. Помятый, наверное, в него что-то заворачивали, лист эльчестерского вестника, оставленный кем-то на кухонном подоконнике, он заметил в тот момент, когда чах над тарелкой с рагу по-эйрски. Газету он не любил, обычно не читал и теперь не собирался. Только по чистой случайности его взгляд упал на объявление в траурной рамке, сообщающее о том, что в собственном имении после тяжелой и продолжительной болезни на 86-м году жизни скончался некто Уильям Годдар, эсквайр. Годдар, Годдар. Имя показалось знакомым и почему-то заставило насторожиться. Где-то оно ему уже встречалось. Еще не понимая, что его так взволновало, Виттелли взял попахивающий рыбой листок в руки. Газета оказалась совсем старой, двухнедельной давности. 2 декабря, понедельник. Как раз в тот день лейтенант Токсли сообщил о смерти своего бедного дядюшки, землевладельца из Эльчестера. Других некрологов в газете нет. Значит, Уильям Годдар, эсквайр, это и есть покойный дядюшка Токсли. Да, но откуда ему известно имя Годдар? Лейтенант его точно не называл. Где же он мог его слышать? Нет, не слышать. Видеть. Попадалось оно ему на глаза, кажется, в школьных документах, больше негде было. Осененный этой догадкой, Виттелли устремился в канцелярию. Но снова копаться в бумагах ему не хотелось, решил на удачу спросить у секретарши, не говорит ли ей что-нибудь это имя. Та неспешно отложила в сторону бесконечное вязание, поправила очки в некрасивой толстой оправе, не глядя извлекла из шкафа папку, протянула ему с видом безграничного превосходства секретарского сословия над простыми смертными. «Разумеется, — говорит, — Уильям Годдар, эсквайр, единственный родственник и опекун нашего покойного Медоуза, тоже уже покойный. Между прочим, скряга каких мало, не тем будь помянут. Доход имел хороший, числился в попечительском совете, но средства жертвовал просто смешные. И бедному мальчику не давал ни пенса наличными, только оплачивал школьные счета, и то с задержкой. — поведала она и осведомилась сурово. «А почему он вас заинтересовал? Это связано с убийствами?» Взгляд у нее был очень строгий, и Виттелли ответил честно. «Пока не знаю, не думаю, просто случайно прочитал некролог. Но... скажите, миссис Йейтс, вам случайно неизвестно, как звали покойного дядюшку мистера Токслия?» Она недовольно повела плечом. «Дядюшку? Разумеется, нет. Третья степень родства в анкетах не указывается, тем более в учительских. Но, может быть, он упоминал его случайно в разговоре», — проявил настойчивость Виттелли. «Не упоминал», — отрезала миссис Йейтс. «И вообще, с какой стати мистеру Токслию говорить мне о своей дальней родне?» Похоже, ее раздражали вопросы, на которые она не могла дать быстрого и четкого ответа. Люди подобного склада любят знать все обо всех. «Ой, люди ли? А что вы на меня так смотрите, юноша?» Осмотрел он так, потому что вдруг обнаружил, на самом деле миссис Йейтс к человеческому роду имеет отношение не больше, чем мистер Колман или Гвиневра. Серокожая, морщинистая, одета в зеленое. Кажется, таких называют мшанками. Да, необычный контингент подобрался в Гринторпской школе. Интересно, случайность — это предопределение свыше, или директор Инжерсел нарочно подыскивал сотрудников из числа иных рас? Захотелось пойти привычно поделиться открытием с Эмили, но вспомнил, и стало горько. И это было только начало. Скоро сделалось еще горше. Двое шли по коридору, держались за руки, как первокурсники на прогулке. Она улыбалась так, как прежде, улыбалась одному только Виттелли. Нежно, чуть иронично, чуть виновато. Он смотрел на спутницу преданными глазами, отчасти превратившимися в два огромных сияющих сапфира. Золотые волосы красивым нимбом обрамляли вдохновленное лицо. Щеки вспыхивали персиковым румянцем, губы что-то жарко шептали. Похоже, он читал стихи. Она слушала и одобрительно кивала. Их пара казалась олицетворением юности, красоты и любви. Виттелли замер у лестницы, будто громом пораженный. До этой самой минуты он почему-то был непоколебимо уверен в том, что другим окажется лейтенант Токслей. И это его даже немного успокаивало. Токслей — зрелый, состоявшийся человек с огромным жизненным опытом и отменной практической хваткой. Именно про таких говорят, этот своего не упустит. Кроме того, он весьма приятен внешне, умеет стать душой любой компании и вместе с тем уважает семейные ценности. Едва ли не ежедневно шлет письма отцу, терпеливо заботился о престарелом родственнике, имевшем, если верить словам секретарши, очень непростой характер. Он и мужем станет хорошим, ответственным и надежным, с таким не пропадешь. Эмили жилось бы с Токслием благополучно и счастливо, может быть, даже лучше, чем с ним самим, не слишком-то искушенным в житейских делах. Так рассуждал Виттелли о своем старом сослуживце, а других кандидатур в женихи для своей навеки потерянной любимой просто не видел. Не так уж много молодых людей осталось в округе после войны, разве что какого-нибудь приезжего нарочно занесло бы судьбой. О том, что под боком существует реальная опасность в лице Агастаса Гаффина, ему и в голову не приходило, и вдруг идут за ручку. «Нет, а чего ты хотел?» Отчетливо прозвучал в голове чей-то трезвый голос. «Твоей женщине, ох, прости меня, дуру бестактную, твоей бывшей женщине нравятся умные, образованные, утонченные и деликатные молодые джентльмены с хорошим вкусом и изящными манерами. Она же леди, а не торговка с Эльчестерского рынка. Зачем ей этот плебей Токслей, скажи на милость?» «И никакой не плебей», — обиделся за однополчанина Виттелли. «Он хороший учитель». «Учитель? Ну-ну!» — усмехнулась в голове. «Агафин лучше, что ли?» — мысленно взвыл он, не заботясь о том, что диалог их явно не является приватным. «Несомненно, даже сравнивать нельзя!» — отвечала Гвиневра твердо. «И не спорь, ты не женщина, тебе не понять, прими как данность!» Принял, что ему еще оставалось. Даже нашел в себе силы приветливо поздороваться, когда парочка с ним поравнялась. Эмили ответила весело и дружелюбно, как в самые первые дни знакомства, когда их не связывало еще ничего, кроме взаимной симпатии. Но на лице Агастаса отразилось настоящее смятение. Он-то, должно быть, воображал, будто мисс Фессенден снизошла до него потому, что с прежним кавалером поссорилась, а как иначе это можно было объяснить? И вдруг обнаруживается, что в их отношениях все ровно и безмятежно, словно они не расставшиеся жених с невестой, а старые, добрые, но не слишком близкие приятели. Конечно, Гаффин ничего не понимал. Да и не он один. Весь день Виттелли ловил на себе то просто удивленные, то огорченные, то едва ли не злорадные чужие взгляды. А Эмили их не замечала. Вообще. Ну, может, оно и к лучшему. Ах, если бы только не Гаффин. Если бы кто-то другой, менее утонченный и деликатный, зато более здравомыслящий, терзался Виттелли. А верно ли он поступил? Вправе ли был в одиночку распоряжаться их общей судьбой? Одобрила бы его решение Эмили или предпочла смерть? Самонадеянно, конечно, воображать, будто он такой незаменимый парень, что легче умереть, чем жить с другим. Но вдруг. Ведь окажись в положении воскрешенного он сам, и ему подсунули бы вместо Эмили какую-то постороннюю особу, он бы не простил. А если бы предложили сделать выбор, не колебался бы ни секунды и спасти себя такой ценой не позволил бы. Почему же для Эмили он выбрал иное? Не честнее ли было бы им умереть вместе, чтобы там, за гранью этого мира, их души остались неразлучны? А теперь они потеряли друг друга навсегда, и исправить ничего нельзя. «Это в тебе ревность, — говорит, — осторожно предложила в голове. — Мол, не моя, так и не доставайся никому». Виттелли прислушался к себе. Нет, не ревность. Тогда в голове заплакала. «Ты глупый мальчишка, который не смыслит ни в чем, кроме своей дурацкой войны. Жизнь всегда лучше смерти, слышишь? И нет за гранью этого мира ничего хорошего. Все души одиноки. Какую хочешь, поймай и спроси. Выбор бы он сделал, скажите, пожалуйста. А если бы твоя женщина, молодая, красивая и здоровая, жить еще да жить, вдруг собралась бы умереть вместе с тобой, как бы ты тогда заговорил? Молчишь? То-то. Не надо думать о других хуже, чем о себе. И вообще, прекрати надрывать мне сердце, займись чем-то полезным. Собрался ловить убийцу? Вот и лови. А то... это...» Гвиневра явно старалась придумать что-то пострашнее. «Превращу тебя в гадкую жабу и будешь сидеть в пруду, пока кто-нибудь не догадается поцеловать. Думаешь, не смогу? Да расплюнуть!» Угроза прямого действия не возымела. В способностях феи Виттелли не сомневался, просто ему в тот момент было безразлично, убить, ловить или сидеть с нецелованной жабой в замерзшем пруду. Но решение однажды уже было принято, и отступать от него не годилось. Сначала месть, страдания потом. В таблице с жертвами появилась новая, неразборчивая запись. Эмили Фессенден в общую картину не вписывается. Случайная жертва? Или не случайная, или все-таки личная ненависть. Не смог отправить врага на виселицу, нанес другой, самый больной удар из всех возможных. Лучше бы убил. В комнату тихо, без стука, вошла мисс Брэнстоун. «Не спишь? Мучаешься? Убийцу вычисляю». «Все-таки не выдержал», — всхлипнул. «Ой, стыд». Ткнулся носом в подушку, взмолился оттуда глухо. «Агата, скажите честно, ради всех добрых богов, это никогда и никак нельзя исправить. Это необратимо». Слово показалось таким страшным, что холодные мурашки побежали по спине. Ведьма будто почувствовала, прикрыла пледом, присела рядом. «Ну, слушай». Таким голосом няня Пегги рассказывала ему в детстве сказки. «Считается, что нашей жизнью управляют некие силы, судьба, добрые боги, что-то еще, как хочешь назови. И если они решили, что вы с Эмили должны расстаться, так тому и быть, и даже самые сильные в мире чары не помогут». Тут он снова судорожно всхлипнул, а потом постарался чихнуть погромче, чтобы было похоже на насморк. «Но если», — многозначительно продолжала ведьма, «если волею судеб вам предначертано быть вместе, то никакое вмешательство смертных в вашу жизнь не способно вас разлучить. Высшие силы очень не любят, когда кто-то грубо нарушает их планы и неизменно добиваются того, чтобы определенный ими ход вещей был восстановлен. Понимаешь, о чем я?» Наверное, в эту минуту он казался не совсем адекватным, вот она и решила уточнить. Виттелли утвердительно замычал в подушку. «Знаешь, я, конечно, не так стара и мудра, как хотелось бы, но тоже специалист не из последних, и что-то мне подсказывает, это как раз ваш случай. Вы же созданы друг для друга. Это видно с первого взгляда и не может быть простой случайностью, поэтому у тебя есть все основания надеяться на лучшее». «Правда?» «Правда», — ответила она честным голосом, но глаза все-таки отвела. «Нет», — выдохнул он обреченно. «Неправда, я знаю, это расплата за мои грехи». «Ах ты, Господи!» — снисходительно вздохнула собеседница и взглянула так, что Виттелли очень ясно понял. Вся недолгая история его жизни для гринтерпской ведьмы как открытая книга. Она знает ее едва ли не лучше, чем он сам. «Ладно, давай разберемся, чего такого ужасного ты творил. Мародерствовал и грабил?» Виттелли покрутил головой. «Целенаправленно истреблял мирное население, жег дома и посевы, насылал моровые поветрия и саранчу, мучил пленных, насиловал женщин, глумился над трупами. Ну вот еще!» — вырвалось у него возмущенно. «Конечно же нет! Что вы все какие-то крайности перечисляете?» «Крайности? А что, разве тебе неизвестны такие примеры? Разве рядом с тобой не было тех, кто всем этим занимался?» «Вот именно!» — от волнения он даже подскочил. «О том я и речь веду. Были!» «Были, и я не всегда имел возможность их остановить». Да, разве мог он помешать, к примеру, подполковнику, надумавшему поупражняться в стрельбе по живым мишеням в Такхимете? «Сэр, это скотство так поступать, это не по-человечески». Конечно, слова его никого не остановили, а сам капитан Виттелли был тут же на глазах подчиненных взят под арест. Дело чуть не дошло до разжалования в рядовые. Спасибо, вмешался полковник Финч. Остался Виттелли при своем звании, только дослуживать отправился под кафет. «Мы пришли на чужую землю, и страшно вспомнить, что там творили. Кто-то же должен за это ответить по справедливости». Ведьма прищурилась. «То есть именно ты?» «Ну, хотя бы я. Я же понимал, что мы совершаем зло, и продолжал участвовать в нем». «А другие, значит, не понимали». «Порой создавалось впечатление, что нет», — пробурчал Виттелли сердито. «И ты решил, что должен отвечать за всех разом?» «Нет, милый мой, грехи у каждого свои. Ими ни с кем не делятся, и чужие на себя не берут». Наверное, Агата была права, но на него напало желание спорить. «У меня и своих грехов достаточно. Я лично столько народу перебил ради интересов короны. На целое кладбище хватило бы». «Война есть война, она диктует свои условия. Перестань думать о прошлом, винить себя в том, в чем ты не виноват, и искать взаимосвязи там, где их нет». Не исключено, что слова ее были не простыми, а подкрепленными колдовством. Настроение Виттелли переменилось так резко, что он даже подскочил. «Верно, взаимосвязи нужно искать там, где они есть». Выпалил он, осененный, если не сказать, ошеломленный внезапной догадкой. «Агата, вы самая старая и мудрая из всех женщин на этом свете!» Подумал и добавил. «И из всех остальных людей тоже!» Еще подумал и понял, что умнее было бы вообще ничего не говорить. К счастью, мисс Брэнстоун обижаться не стала, видимо, списала его бестактность на временное помрачение разума вследствие душевных страданий. Он совсем не спал в ту ночь. Лежал, удивлялся. Как мог он все это время быть таким слепым? А главное, он и продолжал бы оставаться слепым, если бы не покойный дядюшка Уильям. Единственная взаимосвязь, существующее в деле о гринтерпских убийствах.